Первый день каникул решил уделить отдыху, накупил низкокачественных продуктов и вредных напитков, запасся большим количеством современных блокбастеров, разместился в гостиной и приготовился культурно проводить досуг, открыл чипсы и высыпал их в стеклянную миску, поставил рядом мини-холодильник, забитый газировкой, заказал огромную пиццу ассорти и самый большой из доступных сетов суши. Красиво жить не запретишь, а чем еще стоит мечтать, разве только о гареме, но чего нет, того нет. Вставил диск в проигрыватель ДВД, показались кадры роскошных спецэффектов, динамичных перестрелок, эпичных боев и гонок на автомобилях. Нельзя не упомянуть прекрасных актрис и харизматичных мужских персонажей, острые повороты сюжета и развернутые драмы. Спасибо человеку, изобретшему кинематограф, чтоб мы без тебя делали, наверное, читали бы книги или слушали радио, а возможно больше времени проводили на улице. Меняю чипсы на коробку с пиццей, достаю теплый кусок с тянущейся коркой сыра, открываю прохладную банку с газировкой. Итальянская кухня, одна из лучших в мире, пользуется популярностью среди всех народов, наряду со знаменитыми американскими бургерами или картошкой фри. Вот он образец мягкой силы. Когда все знают про твою культуру, не могут жить без твоего кинематографа, литературы, компьютерных игр, увлекаются изучением языка твоей страны, и научные открытия твоих национальных институтов не оставляют равнодушным ни одного обывателя. Зазвонил телефон. Приходится ставить воспроизводство кинокартины на паузу. Вытираю руки влажной салфеткой и отправляюсь в прихожую. И кто это мешает с пользой тратить время впустую? Сейчас узнаем. Ока-сан, все хорошо. Да как следует поел. Из трубки раздался знакомый голос родительницы. «Не засиживайся допоздна, Кин-кун», – просила обеспокоенная женщина. «Но сейчас же праздник Ока-сан. Когда еще отдыхать?» Стараюсь немного спорить. Беседа продлилась приличное время. Приходилось часто повторять. «Да Ока-сан, есть Ока-сан». Наседка не могла оставить в покое свое потомство и непрестанно его беспокоила. Хотя, казалось бы, парню уже 16 лет. Зачем так переживать? Но нечего не поделаешь. Спасибо, Ока-сан. Хорошо проведите время с отцом. Готовлюсь к завершению сеанса телефонной связи. Береги себя, Кин-кун. Я позвоню завтра. Пока, пока. Женщина наконец положила трубку. Разговор окончился. Возвращаюсь на свое место, на удобном диване. Включаю воспроизводство фильма. И где мои суши? А вот они. Беру деревянные палочки, открываю пластмассовый, одноразовый контейнер. Пора отдать должное мастерству незнакомого повара. Вкуснотище. Особенно если добавить васаби и не забыть положить немного имбиря. И конечно мокнуть получившееся сочетание в сою. Пища богов, никого не оставить равнодушным. Хотя, казалось бы, всего-то сырая рыба и немного вареного риса. А фильм хорош. Не десятка баллов конечно, но на твердую восьмерку точно потянет. Сейчас как раз начинается эпический момент, когда с интересов ждешь развязки сюжета, забыв, как дышать, просто обожаю. Снова раздался звонок. Да сколько можно? Ставлю видео на паузу и поднимаюсь с дивана. В прихожей смотрю в дверной глазок. В подъезде находился пьяный сосед. Он с трудом держался на ногах, его постоянно клонило в сторону. И что этому чудаку от меня потребовалось? Вот черт, мужик решил справить нужду. Начал снимать штаны и пристраиваться прямо напротив двери, за которой я находился. Необходимо предпринять срочные меры. А то потом придется отымать полы, чего бы очень сильно не хотелось, ибо не самое приятное занятие. Выхожу в подъезд, хватаю под ручки незадачливого мужчину, веду его на этаж повыше. Попытки сопротивляться решительно пресекаю и не даю совершать другие глупости. Звоню в дверь соседней квартиры, ее открывает воинственно настроенная домохозяйка. Вот вы где, Акио-сан, не прошло и года. Прошу прощения, Кин-кун. Женщина начала выговаривать мужа и виновато смотреть в мою сторону. Сдав ношу в надежные и крепкие ручки, собрался возвращаться обратно. Кино заждалось и само себе не посмотрит. Надеюсь, на этот раз не случится новых приключений. Спускаюсь обратно, открываю свою дверь, точнее пытаюсь ее открыть, потому что она была заперта. И что за ерунда происходит? Не понял. По инерции нажимаю на кнопку звонка. Прозвучал гудок, а дальше ничего не произошло. Опять забыл. Наш замок автоматически закрывается, после возвращения двери на исходную позицию. К сожалению, ключи оставил в брюках, которые висят на стуле. Как назло, мобильный телефон также остался в квартире. И что же делать? Пришлось обращаться к соседям, с просьбой вызвать мастера по взлому замков. Иного способа попасть внутрь не придумал, ни через окно же лезть, не дай бог навернуться, ведь этаж весьма высокий. Пошли минуты ожидания. Специалист приехал в течение часа и сразу потребовал предоставить документы с адресом проживания, чтобы подтвердить факт владения недвижимостью. «Миура-сан, у меня нет с собой паспорта, он лежит за дверью. Пытаюсь переубедить собеседника, ничем не могу помочь. Вызывайте полицию, пусть она дает разрешение», ни в какую не соглашался мужчина. Начались продолжительные дебаты, где ни одна из сторон не хотела идти на попятный. Однако в конце концов сотруднику пришлось уступить. В отличие от меня, которому некуда было уйти, специалист не хотел весь день провести на лестничной площадке. Сошлись на том, что соседи подтвердят факт моего здесь проживания. Они собственно подтвердили. На взлом замка ушло порядка 5 минут. На уговоры мастера потратил намного больше времени. Оплатив услугу, наконец попрощался с сотрудником. Придется менять замок, старый ведь сломан. Да и срочный вызов со вскрытием. Также обошлись в круглую сумму. Повезло так повезло. Ну, по крайней мере, смогу хотя бы досмотреть фильм. Возвращаюсь на диван. Пицца, к сожалению, остыла. Придется разогреть ее в микроволновке. Телевизор исправно работал и лишь ждал команды продолжить. Досмотрю кино, а затем пойду заказывать новый замок, без старой дурацкой функции. Пристроившись поудобнее на диване, взяв в руки пульт, как опять раздался телефонный звон. Вздохнув, с раздражением встал и отправился отвечать на очередной вызов. Интересно, я смогу когда-нибудь досмотреть фильм до конца? Очень бы этого хотелось. Алло, Ито-сан у телефона, слушаю, с неохотой проговариваю в трубку. «С наступающим, Кин-кун!» — раздался смущенный и одновременно тихий голос. «Сыцука-тян, рад тебя слышать! С праздников!» — завязался легкий разговор. Девушка начала рассказывать о произошедших изменениях в своей жизни. Я в основном молча слушал и отбивал чечетку пальцем по тумбе. Как известно, мужчина не любит сплетничать и долго разговаривать по телефону, но на что только не пойдешь ради молоденькой девушки. «Кин-кун, давай сходим на открытие торгового центра!» — поступило предложение. «Да, Сыцука-тян, рад тебя слышать, Сыцука-тян», — на автомате повторял фразы, не сильно задумываясь. «Очень здорово, тогда до завтра», — раздались гудки. «Надеюсь, это последний разговор на сегодня». Возвращаюсь в комнату, сажусь на успевшее остыть диванное место, хватаю в одну руку пульт, а в другую банку газировки. Вот теперь можно отдохнуть как следует. Давно бы так. Неожиданно экран телевизора потух, а за ним последовала очередь невыключенных осветительных приборов. Немного повозившись с техникой, понял, в доме отключили электричество. Произошла очередная оказия. В итоге досмотреть кино стало невозможным. Пришлось идти ложиться спать, поскольку больше заняться абсолютно нечем. А интересный вышел выходной, надолго его запомню. Глава 34. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2000. Организованная преступность. Устойчивая иерархическая структура, обладающая связями с государственными органами. Ярчайшим примером является итальянская мафия. Дисциплинированное, эффективно работающее объединение, смысл которого направлен на максимальное извлечение прибыли. В каком же бизнесе больше всего зарабатывает мафия? Может, торговля оружием? Сколько существует человечество, столько времени развязываются конфликты различной степени интенсивности. Количество случившихся войн невозможно сосчитать. Особенно выгодно продавать оружие двум воюющим между собой сторонам. Так на оружии мафия зарабатывает больше всего? Нет, совершенно не на нем. Тогда это наркотики? Продажа психотропных веществ – одна из самых прибыльных и уголовно наказуемых деятельностей в мире. Говорят, один вложенный доллар приносит целую тысячу. Громадное богатство и барыши, невероятные сроки и риски. Так как, по-вашему, это наркобизнес? Нет, абсолютно точно не он. Жилая застройка. Как бы странно это ни звучало, но именно на стройке мафия зарабатывает больше всего средств, беря в долю политиков, получая дотации от государства, экономя на чем только придется. Вы могли об этом подумать, тем не менее это правда. Ежегодно на строительстве зарабатываются миллиарды долларов. Данная сфера приносит больше прибыли, чем организации азартных игр или проституции. Просто золотая жила или мечта монополиста. А у нас как раз строящийся офис, только недавно учрежденной коммерческой организации. Где взять для него строительные материалы? Может быть, купить в магазине? Но зачем так мучиться? Ведь намного проще найти их на соседней стройке. А как выгоднее нанять рабочих? Воспользоваться услугой уважаемой фирмы? Разумеется, нет. Намного прибыльнее привлечь школьников, предложив им вместо оплаты еду и продукты. Вот как функционирует бизнес. Меньше затрат, больше прибыли. И во что я только ввязался? Зачем согласился на треть акций? Или надо меньше драматизировать и быть немного проще? «Парни сделают косметический ремонт», — сообщил довольный Сасаки. «С остальным разберется бригада профессионалов». «Точно? Почему-то испытываю сомнения». «Конечно. Или дом не простоит больше года». Сознанием дела заметил парень. «И рухнет нам на головы». «Разумно. Одно дело покрасить и оштукатурить стены. Здесь можно обойтись своими силами, плюс информацией, полученной с помощью интернета. Совершенно другое сносить стены или делать заливку пола. Без профильных специалистов, точно не справится. Значит, я вправду излишне драматизирую, и дела фирмы обстоят не так уж и плохо. Итасан, слышал, у вас новый мотоцикл? Всплыла посторонняя тема. Если нужно, могу помочь с получением водительских прав. Давай уже общаться неформально. Делаю по марку. И что по поводу прав? Подскажешь хорошую автошколу? Нет, есть одни знакомства. Можно дернуть за ниточки. И документы будут готовы завтра. Открылись неожиданные обстоятельства. Только совершил покупку, а все уже об этом знают. Однако быстро распространяются слухи. Вроде и не хвастался, а все ровно не помогло. Наверняка кто-то увидел, как я мыл мотоцикл или что-то типа подобного. Главное, чтобы родители не были в курсе. Не хочу лишний раз их беспокоить. Особенно Ока-сан. Ата-сан, если узнает, скорее всего, сам начнет кататься на мотоцикле. Стоит покупать права, есть такая опция, читал о ней в интернете. Если имеешь подвязки в автоинспекции, можно оформить права задним числом. Автошколу все ровно стоит закончить, выучив правила дорожного движения. Это вопрос своей и окружающих людей безопасности. В общем, интересное предложение. Уже давно хочется начать ездить на железном друге. Опыт пользованием автомобиля имеется. Уверен, если ездить на мотоцикле аккуратно, особых проблем не возникнет. Тогда почему бы не согласиться? Сколько будет стоить? Сделаю все бесплатно. Блондин пожал плечами. Нет, не люблю садиться кому-то на шею. Так что все равно заплачу. Отказываюсь от благотворительности. Тогда где-то 100 тысяч йен. Принято. Сразу перевожу нужную сумму. Не думал, что буду участвовать в коррупции. Подкуп чиновника или ускорение бюрократических процедур – самое что ни не есть коррупция. И начинаю в столь раннем возрасте. А еще постоянно ругаю бюрократов, а сам чем лучше? Получается, ничем. Сасаки-кун, не нужен сейф? Вспоминаю одну давнюю историю. Думаю, пригодится. Что за модель? Спрятанная в лесу и хорошо зарытая модель. Устраивает? Делаю эффектное предложение. Кинджи с любопытством посмотрел на меня. В ответ рассказываю одну занимательную историю, без глубоких подробностей и деталей, связанную с офисов и находкой вытащенного от дута сейфа. Он заперт, его придется вскрыть. Делаю паузу. Что внутри, не знаю. Отправим туда людей, они все устроят. Парень почесал голову. Хорошо, в любом случае он мне не нужен. Вот адрес. Сообщаю местоположение спрятанного объекта. Еще раз оглядываю строительные мероприятия. Люди работают, несмотря на новогодние праздники. Хотя, в принципе, много граждан так трудится. И в праздники, и без выходных, можно посмотреть в сторону Китая. Известная формула 9-9-6. Когда трудишься с 9 утра по 9 часов вечера, по 6 дней в неделю. Вот какой ценой дается экономическое процветание. Также можно привести в пример специальные службы. Полицию, скорую помощь, пожарных, службу спасения. Люди, избравшие данные профессии, вынуждены бдить во время любых праздничных мероприятий и событий. Пообсуждав с Кинджи еще некоторые вопросы, пожелал ему удачи и отправился дальше. Ситуация с сейфом улажена. Вдобавок наметилось ускорение получения водительских прав, что тоже весьма радует. Сегодня предстоит посетить еще одно мероприятие. Нужно сходить на свидание с Сыцука-тян. Не знаю, как так вышло, но грех жаловаться. Наверное, стоит купить цветы, или лучше обойтись шоколадными конфетами. А может, вообще нечего не брать? Теперь ломай голову. Везет женщинам, они не дарят мужчинам подарки, если не встречаются с альфонсами. Есть два типа мужчин: те, кто что дарит, и те, кто ничего не дарит. Из первых получаются хорошие мужья, из вторых выходят прекрасные любовники. Вот так обстоят дела. Новый костюм, запах мужского парфюма, вычищенные до блеска туфлю. Убийственное сочетание, поражающее женщин на повал. Правда, при условии, что у вас спортивная фигура, острый ум и подвешенный язык. Последнее намного важнее первого. Красивая внешность привлекает внимание, но не удерживает его. При условии, что вы не на необитаемом острове, где совершенно нет мужской конкуренции и у женщин просто не будет иного выбора. Люблю открытые торговых центров. На таких событиях всегда полно акций и выгодных предложений. А что может сделать счастливее, нежели хорошенькая скидка? Ибо все на свете любят экономить деньги. Отправляюсь к парадному входу. Вокруг много народу, одетых в зимнюю одежду. Молодые парочки, семейные люди вместе с детьми, просто обыватели. Парковочные места снаружи и подземный паркинг также изобилуют большим количеством занятых автомобилями мест. ТЦ снаружи выглядит весьма обычно. Высокие серые коробки, соединенные переходами между собой. Снаружи много рекламы, тут и там встречаются рождественские иллюминации с гирляндами и прочей мишурой. Возле главного входа все остеклено. Можно разглядеть большой холл, состоящий из двух этажей и работающими экскаваторами. В общем, нечего сверхъестественного. Надеюсь, внутри будет интересней. Итакун, это ты? Какое совпадение. Встречаю нежданное лицо. Хитоми-сан, как я рад вас видеть. Озвучиваю информацию со спокойным лицом. Ты здесь, сегодня один? Улыбнулась женщина. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Какое щедрое и несвоевременное предложение. И что же делать? Думай, голова, соображай. Нужно быстро что-то сказать. Хитоми-сан, я, конечно, один, но не успеваю договорить. Тогда, пошли, погуляем сегодня вместе. В голове заиграл воображаемый похоронный марш. В любое другое время, был бы рад услышать эти слова. Но черт возьми, только не сегодня. И что теперь делать? Надеюсь, нас не увидит Сыцука-тян, было бы очень неудобно, а возможно и весьма болезненно. И как удалось попасть в такую ситуацию? Все же так хорошо начиналось. Глава 35. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Женщина подобна цветку с шипами, хочется подержать, но можно уколоться. А мужчина словно комнатный кактус, неприхотлив и колется, когда не нужно. Опять тянет на философию, как будто есть на это время. Куда вы собирались идти? Спрашиваю, для поддержания беседы. Хотела приобрести подарки родителям. Итакун, у тебя есть идеи на этот счет? Улыбнувшись, поделилась планами женщина. Есть ли у меня идеи? Конечно, есть, много и разных. Например, подарить упаковку средств контрацепции. Как говорится, в хозяйстве всегда пригодится. Но не озвучивать же пошлые мысли вслух. Тогда чем обычно отдариваются родственникам? Бритву или пачку лезвий для отца? А матери подойдут какие-нибудь духи? Бросаю предположение. Вот как, но я не знаю, какая бритва у Ото-сана. По поводу Ока-сан согласна, неплохой подарок. Приложив пальчик к подбородку, согласилась девушка. У меня есть час в запасе, до назначенной встречи с Сыцука-тян. Необходимо закончить дела с Хитоми-сенсей до этого момента, иначе возникнут неприятности, чего хотелось бы избежать. Осталось придумать какой-нибудь план. Дерзкий, неожиданный и эффективный. Может включить пожарную тревогу? Бред. Испорчу выходные людям, и когда выяснятся, что тревога была ложной, обязательно возникнут проблемы с правоохранительными органами. Изобразить пищевое отравление звучит намного интересней. Обожаю притворяться симулянтом. Не только одни женщины могут ссылаться на головную боль. Про лезвие можно позвонить и спросить. Вставляю возражение, не особо задумавшись. Тогда не получится сюрприза. Отмели сходу замысел. Действительно. Зато как удобно позвонить человеку, спросить, что ему нужно, и вручить полезный подарок. Заодно не забыв положить чек, чтобы можно было вернуть товар, если он не подойдет. Ну и самый лучший вариант – конверт с деньгами. Пусть одаренный решает сам, что ему нужно больше всего. Однако прямо так говорить нельзя. Боюсь, не поймут. В этом смысле американцы намного практичней. Дарят подарки с чеком, и когда надо, возвращают ненужные вещи обратно в магазин. Хитоми-сан, как насчет носков или свитера? Сам часто получаю подобного рода презенты. Кофта. Звучит интересно, Итакун. Спасибо. Довольно улыбнулась леди. А сейчас начнется самое страшное в жизни любого мужчины. Поход с женщиной по магазинам. Никогда не понимал людей, которые меряют много одежды, отнимая время продавцов, и нечего не покупают. Такие люди обходят десяток торговых точек, расходуют не один час и все ради чего, чтобы купить одну футболку или свитерок. Мужчины ведут себя намного практичнее. Заходят в первый попавшийся магазин, оперативно выбирают понравившийся продукт, покупают его и никому не морочат голову. Именно поэтому с мужиками проще работать, хотя бывают исключения. Например, грязные и неряшливые, постоянно ругающиеся субъекты, нарывающиеся на конфликты, на пустом месте. Надеюсь, управлюсь за час и заодно найду повод отчалить. А может попытаться устроить тройное свидание? Я в компании двух обворожительных леди, все окружающие обязательно обзавидуются. Однако мечтать не вредно. Все-таки не в Персидском заливе живем. Современные девушки в гарем не стремятся, конечно, если вы не богатый шейх. К сожалению, я не шейх и даже не его дальний родственник. Поэтому плакал мой потенциальный гарем, а мог бы осчастливить столько женщин. Тем временем прогулка продолжалась. Мы с сенсеем посетили два парфюмерных бутика, ювелирный отдел, магазин обуви и много еще чего. Минуты быстро летели, вот уже прошло порядка 42. Начинаю понемногу нервничать от неспешности сенсея. Хотя, конечно, приятно видеть Хитоми-сан, мерящую туфельки на каблуках. Но почему именно сегодня? Почему не вчера или завтра? Все случается, как всегда, не вовремя. Итакун, ты куда-то спешишь? Ненадолго отвлекли от переживаний. Что вы, Хитоми-сан? Просто немного переживаю, изображаю уверенное лицо. Отчего? Разве что-то случилось? С любопытством посмотрели в мою сторону. Нет, все из-за вашего прекрасного общества. Использую стандартную отговорку. Кин-кун, открыла рот девушка. Я, звонок. Звук раздался из кармана моих брюк. Извините, сенсей. Беру телефон, слушаю. Нежданно, негаданно, из трубки прозвучал голосок Сыцука-тян. Почему, когда нужно, девушки не опаздывают? И наоборот, когда они нужны, их нигде не отыщешь. Просто безобразие. Кин-кун, я уже рядом. Где тебя искать? Мобильник, точно передал звуковой сигнал. Я в торговом центре, возле главного входа. Вызов сбрасывается. До свидания, Ата-сан. Убираю гаджет в карман. Вы что-то хотели, Хитоми-сан? Возвращаю внимание к женщине. Тебе звонил отец. Да, хотел попросить о помощи. Думал, что я дома, но, к сожалению, я нахожусь в другом месте. Использую импровизацию, не моргнув глазом. Ясно, сенсей ненадолго замолкла. Черт, черт и еще раз черт. Считал, что есть в запасе порядка 20 минут, а все обернулось, как всегда, максимально ненадлежащим образом. И что теперь делать? Есть две дамы, которые не должны узнать о существовании друг друга. И есть один невезучий Казанова, которому предстоит выбраться из непростой передряги. Ну, все могло быть намного хуже. Женщин хотя бы двое, а не трое. Хитоми-сан, пойдемте в ресторан. Хватаю быка за рога, но не даю договорить последнюю фразу. Беру женщину за руку и направляю в сторону ближайшего заведения. Им оказывается какой-то китайский ресторан, выполненный в традиционном духе. Делаю заказ. Сенсей, нужно отойди, вымыть руки. Скоро буду. Резко встаю и направляюсь к выходу. Хорошо. Моргнув, отпустила женщина. Набираю скорость и несусь в сторону центрального входа. Время замедляется, окружающие посетители будто бы застыли в слоума. Необходимо торопиться. Как жаль, что не способен телепортироваться. Ну, хотя умею быстро бегать. Сыцука-тян, ты прекрасно выглядишь. Выговариваю комплимент, восстанавливая дыхание. Кин-кун, добрый вечер. Получаю приветственный поклон и замечаю легкий румянец на щеках. Кикути-тян и вправду весьма привлекательна особа. Высокая, одетая в черное платье и небольшое количество украшений, подчеркивающих правильные черты внешности. На ее ногах обтягивающие кожаные ботфорты, демонстрирующие стройность и длину ног. И чем только смог заинтересовать такую красотку? Необъяснимая тайна вселенной. Сыцука-тян, давай начнем с ресторана. Разворачиваю боевые маневры. А, но, предпринята неуспешная попытка высказаться. Замечательно. Я знаю одно прекрасное место. Беру тонкую ручку и начинаю вести ее хозяйку по запланированному маршруту. Закусочная с американской кухней. Современный интерьер, играющая джазовая музыка. Картины и постеры со звездами бейсбола и других именитых спортивных игроков. Деревянные столы с порциями бесплатным арахиса. Манящий запах бургеров. Занимаю один из столиков. Помогаю сесть девушке за стул, проявив немного галантности. Делаю заказ. Сыцука-тян, я ненадолго отойду, стараюсь соблюсти формальность. Хорошо, Кин-кун. Вежливо дали соизволение. Встаю. Начинаю оперативно работать двумя ногами. Необходимо спешить, иначе Хитоми-сан может что-то заподозрить. Залы стремительно сменяют друг друга. Передвигаюсь со скоростью урагана, пока не замечаю китайского ресторана. Сажусь за столик с ожидающей дамой. Весь заказ давно уже принесли. Кин-кун, тебя не было весьма долго. Слегка попеняли за неспешность. Прошу прощения, Хитоми-сан, во всем виновата большая очередь. Использую придуманную заранее отговорку. Отдаю дань местному поварскому искусству. Вкус блюд весьма достойный, приносить массу удовольствия и впечатлений. Заказал лягушачьи лапки, всегда хотел их попробовать. Также были креветки в кляре, рис с овощами и полный чайник зеленого чая. Сенсей что-то мило щебетала, молча ее слушал, кивая головой во время образовавшихся в речи женщины пауз. Все, конечно, неплохо, но меня ждет другая девушка. Необходимо что-то предпринять. Рядом как раз проходил официант с миской супа. Делаю небольшую подножку, и вот блюдце одевается на мою несчастную голову, а пряный бульон разливается по неказистому лицу. Хитоми-сан, нужно срочно отойти. Вежливо, прошу разрешения. Конечно, Итакун. Прежде чем уйти, засунул крупную купюру в карман незадачливого официанта, получавшего нагоняй за нерасторопность. И сколько еще придется носиться в таком темпе? Эта история не может долго длиться и при этом хорошо кончиться. Необходимо принять срочные меры. Не могу же до бесконечности морочить прекрасные женские головки. Они ведь рано или поздно обязательно догадаются. И тогда может произойти все что угодно. Потому не имею права так рисковать, только не своей личной жизнью. Глава 36. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Демократия, власть народа. Все так говорят, но есть ли у народа власть? Может ли народ поставить или снять должностное лицо, отменить не понравившийся закон, запретить оптимизацию или распорядиться построить социальный объект? Нет, народ этого не может. Все, что может народ, поучаствовать в выборах. Причем зарегистрировать список своих кандидатов народ не может. Собрать финансовые ресурсы на избирательную кампанию народ не может. Народу доступно поставить галочку в бюллетене, а затем верить, что этот поступок что-то там изменить. Идеальная система манипуляций. И главное, она работает, массы ей полностью доверяют. А если в какой-то стране некто начнет громко возмущаться, ему всегда можно сказать: у вас просто неправильные выборы, необходимо реформировать систему. В том-то и дело, все работает отлаженно и идеально, как задумывалось изначально создателями. А любые последующие реформы будут исключительно косметического характера, для дополнительного обмана доверчивых граждан. Мошенник не может сразу выиграть в карточную партию, ему не поверят и начнут сопротивляться. Нет, в первое время шулеру необходимо проигрывать, лишь когда жертва расслабится и потеряет бдительность, аферист примется за дело и опустошит карманы неудачливого игрока. Вот принципы избирательной системы. Она позволяет богатым управлять бедными, меньшинству подавлять большинство. Итакун, я спросила тебя по поводу мокрой головы и лапши на плечах. Девушка обеспокоенно посмотрела в мою сторону. Вот о чем ты, Сыцука-тян. А мне послышалось о лапше на ушах. Демонстрирую искреннее удивление. Но как она туда попала? Продолжила настаивать красавица. Ее туда положили, абсолютно честно заявляю. Но кто и зачем это сделали, не могла разобраться девушка. Не знаю, Сыцука-тян. Он не представился. И, к сожалению, я не смог прочитать его мысли. Пожимаю плечами. Но где это произошло? Произнесли нетерпеливым тоном. Полагаю, где-то в торговом центре. Не назову точных координат. Изображаю самую искреннюю улыбку. Наступила пауза в диалоге. Знала бы девушка, на какие жертвы я иду. Как тяжело и много работаю ради ее душевного спокойствия. Как непросто скрывать от нее сенсея. И самое ужасное, никому нельзя рассказать об героических подвигах. Кин-кун, ты издеваешься? Собеседница нехорошо прищурилась. Разумеется, нет, не успеваю договорить фразу. Куда ты постоянно исчезаешь? Недовольство нарастало. Подарок, точно, я готовлю подарок. Говорю первую пришедшую в голову мысль. Какой? На женском лице проступили признаки недоверчивости. Не могу рассказать, иначе испорчу сюрприз. Развожу руки. Первая буря миновала. Однако не уверен, что смогу оправдаться во второй раз. Хитоми-сан, придется подождать. Тем временем обед шел своим чередом. Принесли двойные бургеры, картофель фри и колу со льдом. Первым делом вытер лицо влажной салфеткой и убрал остатки пищи с одежды. Позднее костюм придется отдать в химчистку, надеюсь, его удастся отмыть, ибо он стоит немалых денег. Сыцука-тян пребывала в хмуром настроении, такое ощущение, что-то подозревала. Пришлось приложить немало усилий, чтобы расслабить девушку и вернуть ей прежнее настроение. Для этого применил все доступные красноречия и вспомнил несколько смешных жизненных эпизодов. Готовили в кафетерии по высшему разряду. Котлеты в бюргерах были толстыми и состояли из натурального фарша, не сравнить с фастфудом из простых забегаловок. Порции картофеля фри, большие и обильно посыпаны солью, подавались вместе с бесплатным кетчупом. Основные блюда весьма вкусные и доставили массу гастрономического удовольствия. «Кин-кун, мне нужно отойти. Надеюсь, ты никуда не денешься?» – вежливо попросила красавица. «Хорошо, Сыцука-тян. Пообещал быть паинькой». Вот и открылось новое окно возможностей. Быстро оплатил счет и попросил официанта передать девушке сообщение. Дескать, приготовил сюрприз и хочу, чтоб она пришла в особое место. Сотрудник поинтересовался, в какое именно место. Назвал наименование недавно уведенного заведения, находящегося подальше в стороне. Надеюсь, Сыцука-тян не будет сильно злиться и простить мой небольшой экспромт. В любом случае у меня нет иного выхода. Сейчас важнее всего действовать стремительно. Как можно скорее возвращаюсь в китайский ресторан. Тяжело быть мужчиной и бегать за каждой юбкой. На что только не пойдешь ради красивой барышни. Надеюсь, Хитоми-сан не сильно расстроится моим долгим отсутствием. Все же у меня были веские причины опоздать. Я бы даже сказал, очень веские. Вот показался ресторан, столик за которым недавно сидел вместе с сенсеем. К нечестью, он был пуст, женщины за ним не наблюдалось. Неужели все-таки опоздал? Неудобно вышло. Отвлекаю ближайшего сотрудника ресторана и задаю ему несколько вопросов. «Вы не видели мою спутницу?» Указал ладонью на место, где данная особа недавно сидела. «Да, она ненадолго отошла», — вежливо ответил официант. «Спасибо. Принесите, пожалуйста, счет». Попросил человека о новой услуге. «Значит, успел. Однако времени по-прежнему катастрофически не хватает. Цугцванг. Положение фигур в шахматах. Когда как бы ты ни походил, все будет только хуже. Положение крайне неустойчивое, в него не стоит попадать. А если все-таки попал, то из него почти нет пути выхода. Итакун, я решила, что меня бросил», — возмущенно оповестила женщина. «Прошу прощения, Хитоми-сан, не смог очистить одежду. Видите, показываю на засыхающие пятна от бульона». Красавица пристально осмотрела мой костюм и была вынуждена согласиться с произнесенным. Как говорится, против фактов не пойдешь. Хоть и неприятно выглядеть неопрятным, но в данном случае это сыграло мне на руку. «Хитоми-сан, давайте сходим в одно место», — перевожу тему. «И куда же ты собрался идти?» — все еще недовольно переспросила девушка. «Пусть будет сюрприз». Напоследок изобразил загадочную улыбку. Закрыл счет, заодно подавив возражение сенсея по поводу самостоятельной оплаты. Сообщив женщине, что раз она обедает со мной, значит, я плачу за нее. Немного поспорив, Хитоми-сан вынужденно согласилась, чтобы не привлекать пристального внимания со стороны других посетителей, громким выяснением отношений. Довольный одержанной победой, схватил женщину под локоть и повел рядом с собою. Похмурившись, сенсей во второй раз уступила и молча последовала с правого бока. «Кин-кун, ты многое себе позволяешь», — оказавшись вдали от лишних ушей, поведала красавица. «Разве? Но я же не оплачивал ваши покупки. Хотя мог бы», — поднимаю правую бровь. «А, но, Хитоми-сан, хотите, я куплю туфельки? Те, которые вам понравились?» — вспоминаю события, произошедшие в магазине. «Хорошо, Кин-кун, закроем эту тему», — смутившись, перестала возражать спутница. «Неплохо получилось, многообещающе. Вот только не стоит забывать о Сыцука-тян, потому что она обо мне точно не забудет. Необходим новый повод для перегруппировки. И как вы прикажете опять улизнуть?» Неожиданно наталкиваюсь взглядом на вход в кинотеатр, а неплохое место. В полумраке зала, на последнем ряду удобных кресел, вдали от любопытных глаз. «Нужно срочно позвать туда сенсея. Хитоми-сан, посмотрим фильм?» — отвлекаю задумавшуюся женщину. «А, кино? Почему бы и нет, Кин-кун?» — утвердительно кивнула красавица. Оплатив билеты, отправил женщину в зал, сославшись на желание пойти и совершить покупки в буфете. Как можно смотреть кино без попкорна и колы? Правильно, никак невозможно. Поэтому снова удалось ненадолго оказаться наедине, из кармана разнеся звук смартфона. Пришлось взять трубку. «Слушаю, Сыцука-тян». Доброжелательно начинаю беседу. «Кин-кун, зачем ты отправил меня в магазин нижнего белья?» — прогромыхал раскат бури из мобильной трубки. Глава 37. Пригород Токио, район Тайта, год 2000. Нижнее белье, повторил последнюю фразу. «Я жду объяснений, Кин-кун», — известили из трубки арктическим тоном. «Зачем мне отправлять девушку в магазин нижнего белья, чтобы посмотреть, как она переодевается? Бред. Скорее всего, просто получу отказ в грубой форме и затем прекращение любого общения. Дабы увидеть нижнее белье дамы, необходимо избирать иную тактику. Для начала стоит наладить общение, лучше всего начинать с нейтральной темы, о погоде, ее маленькой собачке, прекрасной природе и тому подобное. Затем стоит добиться того, чтобы мадам сама вас захотела и стремилась показать свои интересные места. Если данная стратегия не сработала с первой девушкой, примените ее ко второй, затем к третьей и так далее, пока наконец не получится добиться желанной цели. Вот как стоит действовать, постепенно и плавно, без перегибов и уклонов в ту или иную сторону. Или это подсознание сыграло дурную шутку, и без обработки разума, Рот произнес слова, которые не следовало говорить. Если последнее правда, тогда тем более нельзя признаваться, опять придется импровизировать. На любви как на войне, невозможно обойтись без хитрости и скрытых маневров. С чего ты так взяла, Сыцука-тян? Стараюсь продемонстрировать голосом максимальный уровень удивления. Официант отправил меня сюда, и ты сам говорил о сюрпризе. Уши начало закладывать от повышенного тона. А что находиться рядом с магазином? Стараюсь перевести тему и судорожно ищу подсказки, чтобы выпутаться. Какое это имеет значение? Итакун, как ты? Продолжала громко разговаривать девушка. Прошу, Сыцука-тян, скажи, это очень важно. Утираю образовавший пот со лба, скрещиваю пальцы левой руки. ХМ, развлекательный центр, теперь отвечай на вопросы. Подарила зацепку собеседница, позволив немного выдохнуть. Вот, Сыцука-тян, я имел в виду центр. Вот в чем сюрприз. Использую все доступные красноречия. Но при чем здесь магазин белья? Сыпала обвинение девушка. Во всем виноват официант. Он ввел тебя в заблуждение. Перевожу стрелки на другого человека. Он все ровно далеко. Его конфликт не затронет. Хорошо. Прозвучал громкий вздох. Сделаю вид, что я поверила. Где ты, Кин-кун? Почему тебя нужно искать? Собеседница нашла новый повод для конфликта и ссоры. Девушки бывают когда-либо довольны. Я как раз ждал тебя, Сыцука-тян. Немедленно хожусь с правильным ответом. Кинотеатр как раз находится поблизости с развлекательных центров. Поэтому можно считать, что я говорю почти чистую правду. Повезло, что не надо далеко бегать и возможно оперативно оказаться на нужном месте. Что собой представляет развлекательный центр? Это заведение, где полно автоматов, в которых разыгрываются купоны, которые можно обменять на различного рода подарки или сувениры, с приятной атмосферой, расслабляющей музыкой, специфическим освещением. Место, где можно потратить много времени, хорошо подходит для детей. Также там имеется боулинг и бильярд. Теперь осталось занять Сыцука-тян, а затем вернуться к Хитоми-сан. И так предстоит повторить много-много раз, пока красавицы не устанут или не поймают за руку. Что же, продолжим вертеться ужом. Поднимаюсь на второй этаж торгового центра. Подхожу со спины к взведенной девушке, так чтобы она не заметила. Необходимо сделать вид, будто я давно здесь нахожусь, и только делаю, что ожидаю опаздывающую красавицу. Сыцука-тян, вот ты где? Привлекаю внимание к своей персоне. Итакун, резко хватают за руку. Надеюсь, ты больше никуда не денешься. А теперь показывай, чего хотел. Ладонь сжали до хруста. Уровень сложности резко повысился. Станет намного тяжелее выворачиваться и возвращаться к Хитоми-сенсею. Крепко уж в меня вцепились и сомневаюсь, что просто так отпустит. И что только девушки находят в таком обалдуе. Уверен, можно ведь найти вариант получше. Первым делом направляемся к кассовым отделам, где берем две игровые карточки с пополненным балансом, необходимые условия, чтобы начать пользоваться игровыми автоматами. Затем нацеливаемся на выбранную мишень, подходим к ней, для старта самой игры. Аттракцион с баскетбольным кольцом. Суть данного устройства в забрасывании мячей в закрепленное кольцо. Чем больше мячей забросишь, тем больше получишь купонов. Сыцука-тян, мне нужны обе руки. Попросил девушку освободить себя, благо нашелся удобный повод. Спутница, недовольно посверлив взглядом мою переносицу, с явной неохотой выполнила просьбу. Оплатив картой участие в игре, занимаю удобную стойку, готовлюсь совершать броски. Бросаю первый мяч, затем второй, за ним третий, и так пока дают метательные снаряды. Удается уверенно попадать в 50-очковое кольцо, наиболее сложное и удаленное, за каждое попадание в которое награждают 50 купонами. Не очень тяжелое занятие. Если человек хоть немного умеет играть в баскетбол, Сыцука Тян все время стоит рядом и молча наблюдает за процессом. Необходимо ее растормошить. Меняюсь с девушкой местами и прошу продолжить эпопею, сославшись на усталость и желание отдохнуть. Красавица, кивнув, начала метать снаряды, также часто попадая в кольцо, зарабатывая купоны. Постарайся, Сыцука Тян. Хорошие призы идут от 20 тысяч купонов. Периодически подбадривал спутницу. Мы перемещались по залу, пробуя разные аттракционы. Дартс, стрельбу из воздушек, забивание кротов молотками и другие игровые автоматы. Немного поиграли в боулинг, весело сбивав кегли и задорно при этом общаясь. Время в целом проводили хорошо, но подсознание постоянно терзала мысль о молодой учительнице, которая ждет и никак не дождется. Через 20 минут, проведенных с Сыцука Тян, понял, что пора навестить и другую барышню. Вот только как это устроить. Как насчет шлема с виртуальной реальностью? Указываю на оборудование, погружающее в 3D-среду. Если хочешь, можно попробовать. Кин-кун благосклонно даровала свое разрешение красавица. Только ты первая, Сыцука Тян. Продолжаю упорно строить глазки. Но, почему? Если настаиваешь, удалось убедить спутницу пойти на уступку. Новый аттракцион, недавно открытый в развлекательном центре, представляет собой большой шар, куда заходит пользователь, затем надевает шлем, берет джойстик ружья и собственно приступает к самой игре, к шутеру от первого лица против космической угрозы со стороны инопланетных сил. Помог девушке снарядиться и залезть в шар, затем оплатил длительную игровую сессию у распорядителя, на высокой сложности. Уладив формальности, приготовился поддерживать девушку. Началась игра. На большом экране рядом с аттракционом трассировались происходящие события внутри игрового мира. На Сыцука Тян полезли орды инопланетян-людоедов, огромного роста, насекомоподобного вида. Что мне делать, Кин-кун? Первое время паникуя, поинтересовалась девушка. Больше стреляй, и все будет в порядке, даю очевидную рекомендацию. Постояв на месте еще порядка 5 минут, подбодрив девушку, отправился обратно в кинотеатр. Навестим Ка-сенсея. Надеюсь, женщина не будет сильно ругаться за длительное отсутствие. Быстро миновав разделяющее расстояние, не забыл заглянуть в буфет, купить газировки и сладкого попкорна. Найдя необходимый зал, отправился занимать место, указанное в билете. Примостившись на удобное кресло, нашел взглядом Хитоми-сенсея. Женщина, хорошо устроившись, крепко спала, облокотившись об спинку. Повезло, теперь не придется оправдываться. Раз учительница спит, значит могу вернуться к Сыцука Тян. Сказано, сделано. Быстро возвращаюсь назад, к месту жарких космических баталий. Девушка яростно расстреливала монстров. Кин-кун, ты где? Опять сбежал. Послышались рычащие нотки. Сходил за попкорном. Делаю замечание в шутейной манере. Игровая сессия продолжилась. Девушка долго превозмогала, истребляя полчища противника. Я вкушал жареную кукурузу и изредка давал комментарии. Спустя определенное время, игра закончилась. Сыцука Тян вышла из шара, сняв шлем виртуальной реальности. Мне понравилось Итакун, сообщили с довольным видом. Рад слышать. Пойдем обменяем купоны, показал пачку розовых бумажек. Пошли. Возвратились в кассовый отдел и обменяли 18 тысяч купонов на плюшевого медведя. После вручения игрушки девушке, сообщил, что вот он тот самый подарок-сюрприз. Погуляв еще немного, проводил Сыцука Тян до заказанного такси. План минимум выполнен. Теперь остался план максимум. Направляюсь обратно в зал кинотеатра. Занимаю пустующее место рядом с сенсеем. Женщина по-прежнему пребывала в спящем состоянии. Выбранный фильм оказался весьма продолжительным и длился уже больше 2 часов. Однако все имеют свой конец. И после завершения кинопоказа пришлось расшевелить девушку. «Хитоми-сан, пора вставать», – произношу предложение полушепотом. «Кин-кун, что произошло?» Спросонья плохо понимала происходящее девушка. «Нам пора уходить, Хитоми-сан», заканчивая говорить, помог даме подняться и направиться к выходу. «Полагаю, на сегодня можно считать приключения оконченными. Надеюсь, больше не будет таких форс-мажоров. Осталось только проводить Хитоми-сан, и можно считать себя достойным и заодно свободным человеком». Глава 38. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. «Обожаю зиму за отсутствие насекомых. Летом всегда достает мошкара, бесконечные мухи заполняют всю округу, А комары раздражают больше всего на свете. Зимой проблем с насекомыми не существует, можно спокойно спать по ночам, не покупать ненавистные липучие ленты, не бояться заразных клещей, притаившихся по паркам. Все вместе является весовым плюсом и преимуществом зимнего сезона. Сасаки-кун сдержал свое слово. Отныне я официальный обладатель водительских прав низшей категории, а это означает разрешение водить мотоцикл, мопед и любой другой двухколесный транспорт. Долгожданный момент. Отправляюсь на улицу, в место между двумя перекрестками, где стоит припаркованный железный друг, спрятанный за черным чехлом. Убираю мешающую преграду и осматриваю мотоцикл. Какой же он красивый, идеально вымытый, черного цвета, хищных очертаний и блеском металлических деталей. Новенький Yamaha. Занимаю водительское место, зажигаю мотор, включаю двигатели. Близлежащие улицы пронзает звук турбины. Хочется включить музыку на полную катушку, для придания моменту определенной атмосферы. Но, к превеликому сожалению, нельзя так поступать. Время уже вечернее, люди отдыхают у себя дома. Нет ничего хуже, машины, въезжающие в спальный район, с включенным на полную громкость музыкальным проигрывателем. Наушники также не одеть, чтобы не ограничивать свой слух. Вопросы безопасности стоят на первом месте и не терпят пренебрежения, без крайней на то необходимости. Одеваю мотоциклетный шлем, поправляю его как следует. Теперь можно приступать к процессу езды. Вот он мой первый раз, в этом прекрасном мире, на этом изящном мотоцикле, в такое необычное время. Старт. Начинаю плавное движение. Мотор ревет, ветер дует в лицо, настроение берет новую планку. Чувствую прилив адреналина и возбуждения, гормоны наполняют тело энергией. Зачем нужны женщины, когда изобретены мотоциклы? Дамы доставляют множество хлопот, требуют в два раза больше денег, занимают много пространства и внимания. То ли дело мотоцикл, некогда не отказывает, надежный и отзывчивый, не изменяет с соседом по лестничной площадке. И главное его свойство, он слушается и исполняет отданные распоряжения, почти ничего не требуя взамен. Идеальный спутник жизни. Как от такого можно отказаться? Не понимаю, как прежде мог обходиться без железного друга. Выезжаю из родного квартала. Спидометр показывает 50 километров. Ехать можно намного быстрее, но пока этого не требуется. Вокруг ночной город, который живет по своим правилам. Софиты, неоновые вывески, хороводы отблесков фар от проезжающих мимо автомобилей. Один район сменяет другой. Набираю дополнительную скорость. Настало время проверить хваленное качество японских дорог. Мотор заревел, стрелка спидометра двинулась вправо. Замелькали пейзажи, дома и небоскребы, храмы и парки, памятники и старинные дворцы. Красотища. Хорошо, что сотрудничал с корпорацией Саллеста. Благодаря их сыворотке значительно развилась скорость реакции. Теперь можно эффективнее управлять мотоциклом. Сомневаюсь, что простой человек сможет маневрировать в автомобильном потоке на скорости в 200 км в час. Испытываю невероятную эйфорию. Вот она, свобода. Возможность ехать куда угодно ни на что, не оглядываясь. Понимаю всю условность данного ощущения, но сейчас рациональность пасует перед чувствами. В это мгновение хочется позволить себе расслабиться. Сколько так ездил, не могу точно сказать. Совершенно не следил за ходом времени. Может быть, один час, а может и все 10. В любом случае стрелка индикатора топлива приблизилась к красной отметке, а значит, пора заправиться. Следует найти заправочную станцию, надеюсь, успею, до того, как бензобак полностью опустеет. Покружив немного по неизвестному маршруту, наконец обнаружил влекомую добычу. Круглосуточная запарочная, часть какой-то известной японской сети. Как раз то, что нужно. Паркуюсь перед топливораздаточным оборудованием, беру топливный кран и присоединяю его к жиклеру мотоцикла. Пока бензобак заполняется, отправляюсь оплатить покупку бензина. Захожу в здание магазина. Одноэтажная постройка где-то 40 метров, имеющая кучу стеллажей с различной продукцией. Здесь также готовятся и продаются хот-доги, пончики и другая продукция фастфуда. За прилавком стоит молодой парень в очках. Он в полусонном состоянии, то только благодаря входному колокольчику, который звонит каждый раз, когда приходит новый посетитель. До этого момента, полагаю, сотрудник мирно спал. И не мудрено в такое позднее время, при отсутствии наплыва посетителей. Подхожу к сотруднику заведения и вежливо улыбаюсь. Не люблю прерывать чужой отдых, но, к сожалению, по-другому не выйдет купить топливо. Добрый вечер. «Мне, пожалуйста, заполнить бензобак до края, прошу негромким тоном, старись не сильно напрягать голосовые связки. Секундочку, вы должны 7200 иен, как будете оплачивать?» Постарались изобразить любезность, но фальшь была заметна невооруженным взглядом. «Протягиваю кредитную карту, жду осуществления полного расчета. Готово, теперь можно продолжить поездку». Неожиданно возникло спонтанное желание осмотреть ассортимент магазина. Почему бы и нет? Начинаю неспешно проходить между секцией стеллажей. Что тут у нас есть? Множество вариантов сников, начиная от обычных чипсов, сухариков, соленых орешков, заканчивая соломенными палочками. Есть отдел музыки, где лежит большое количество разнообразных CD-дисков. Можно найти секцию с манго и прочитать какой-нибудь синен или криминальную драму. Беру толстый томик японских комиксов, начинаю пролистывать картинки. А неплохо. Интересная рисовка, симпатичные персонажи, яркие боевые сцены. Заинтересованно уделяю внимание книжной работе. Прозвенел колокольчик. В магазин вошла шумная компания подростков, состоящая из группы молодых парней в сопровождении нескольких девушек. Молодые люди громко разговаривали и вели себя вызывающим образом. Хоть подобное поведение выглядит некрасиво, но ничего противозаконного не имело, потому не предпринимаю никаких действий. Продолжаю читать мангу. Шумная компания набрала гору продуктов и подошла к холодильнику с алкогольными напитками. Взяв несколько блоков с пивом, компания приблизилась к прилавку с кассиром. «Рассчитайте», — попросил в развязной манере высокий парень в плотной кожаной одежде. «Покажите документы», — решил возразить на просьбу кассир. «С одной стороны, абсолютно законное требование, но оно может обернуться неприятностями. Новые гости навеселе и могут организовать массу проблем. Намного проще было бы продать им алкоголь без лишних вопросов. Но кто я такой, чтобы осуждать чужие решения?» «Ты что, из полиции?» — громко сообщил недовольный покупатель. «Быстро пробил товар. Простите, без документов не имею права», — стал оправдываться кассир в очках. «Тогда мы не станем платить», — сообщил представитель шумной компании и направился к выходу из магазина с неоплаченными покупками. «Постойте», — попытался остановить их сотрудник, но он был в меньшинстве и не обладал выдающимися физическими кондициями, поэтому был бесславно отброшен в сторону. «Ну вот что и следовало ожидать. Решаю вмешаться в ситуацию. Молодые люди, оплатите товары. Вежливо прошу соблюдать общественный порядок. А если нет, тогда что?» — поинтересовался неформальный лидер молодежи. Подхожу поближе к говорившему. Оказываюсь выше него ростом на целую голову и намного шире в плечах. Не забываю безукоризненно улыбаться, для придания дополнительного веса своим словам. «Думаю, нечего больше не потребуется», — озвучиваю позицию и продолжаю ожидать развития ситуации. «Крутой, а если так?» — на свет извлекли лезвие ножа. Поднимаю правую бровь, на быстрой скорости овладеваю холодным оружием, ломаю лезвие двумя пальцами, заставляя его звонка упасть на магазинный паркет. «Еще остались вопросы?» — по-прежнему удерживаю широкую улыбку. «Нет, ничего», — нервно проговорил бывший владелец холодного оружия. Подождал, пока продукты не оказались полностью оплачены, и затем припроводил шумную компанию на выход во избежание новых нежеланных инцидентов. Когда подростки окончательно ушли, пошел покупать понравившийся томик манги. Было интересно, чем закончится написанная история. «Большое спасибо за помощь», — глубоко поклонившись, сообщил сотрудник заправки. «Ни за что. Удачного вечера». Завершив делать покупки, отправляюсь продолжать ночной заезд. Хороший день, или, если говорить правильно, хорошая ночь. Чувствую себя молодой птицей, впервые попробовавшей вкус перелета. Непередаваемые ощущения, которые советую всем испытать. Одеваю мотоциклетный шлем, занимаю водительское ложе. Новые приключения ждут. Помчали. Глава 39. Пригород Токио, район Тайта, год 2000. Доброе утро, а может, вовсе не доброе, а подлое и злое. Зависит от стороны, с которой вы будете смотреть. У каждого социального класса существует свое определение термина справедливости. Например, для малоимущих слоев населения прогрессивная налоговая шкала есть справедливость. Граждане данной категории перестают платить налоги, а элита общества, наоборот, ненавидит прогрессивную ставку и всячески стремится уклониться от нее. У каждого класса на конкретные вопросы противоположные ответы. Есть люди, не признающие классовой теории или утверждающие о необходимости консолидации классов. С первыми бесполезно о чем-то спорить, вторым есть что возразить. Существует консолидация классов, Нет, это обман или попытка построить фашистское общество. Можно воспроизвести гимн Италии 30-х годов, там есть слова о единстве рабочего, дворянина и поэта. Будто бы неважно сословное, материальное или классовое положение. Главное, все итальянцы, а остальные вопросы второстепенны. У олигарха и дворника, священника и ученого общие интересы. Необходимо помнить и мотать на ус. Фашисты обожают традиционные ценности. Они пропагандируют католическую религию. Но существует парадокс. Крестьянское учение запрещает отдавать серебро в рост. Сам товарищ Иисус громил менялые лавки ростовщиков. Согласно традиционным ценностям, банки должны быть упразднены. Как по-вашему, кредиты запретят? Конечно, нет. Ведь это обидит господ олигархов. Мы не можем этого позволить. Ради классового мира, пусть рабочие продолжают платить кредиты. Подъем. Вчерашняя ночь была славной и подарила массу воспоминаний. Теперь у меня есть байк, на котором можно успешно передвигаться. О чем еще стоит мечтать юноше в 16 лет? Ну разве только о красивой девушке, а еще лучше о двух или возможно о трех. Больше близких людей, больше новогодних подарков, что несомненно принесет пользу экономике страны и постигнет ее производство. Правда, придется ломать голову о содержимом подарков, заодно изрядно потратиться. Ох уж эти праздники, чтоб мы без вас делали. Полагаю, чаще ходили на работу и тратили меньше денег. Отойдя от сна, приступаю к утренним процедурам. Необходимо держать себя в тонусе, иметь гладко выбритое лицо, приятно пахнуть. В общем, показывать окружающим, что вы эволюционирующая особь, чтобы слово «человек» звучало гордо. Новый костюм, с блестящими под лучами света запонками, идеально подогнутые и сидящие словно вторая кожа. Одеваемся, поправляемся, убираем ненужные ворсинки. Чистим туфли, наносим слой воска, затем черного лака. Можно считать себя готовым и отправляться в новое путешествие. Под незамысловатый мотивчик, насвистываемый в половину силы, твердо шагая в сторону улицы, снимаю чехол, скрывающий мотоцикл, завожу мотор, распугивающий внезапным рыком ближайших птиц. Занимаем законное место за рулевой колонкой, включаем радио, послушаем прогноз погоды или узнаем последние новости. Что там напридумывало правительство на головы обычных граждан? Резиновые шины понесли вперед, в сторону автодорожного трафика на асфальтовое шоссе. Мчимся весело, быстро и задорно, объезжая пробки, не останавливаясь перед заторами, не позволяя себе тратить много времени на дорожные происшествия. Кто же не любит скорость?